«Да, дорогая», – прошипел Оливер ей на ухо, – «всегда». Оливер сделал Диану красивой и мокрой, и она была готова принять его во всех отношениях внутри нее. Он выстроился в очередь к Диане, целился в нее и скользил в нее настолько глубоко, насколько это было возможно для человека. Дюйм за дюймом Оливер скользил внутрь Дианы, пока она не наполнилась его огромной длиной. С тоскливым криком Диана схватилась за кровать, издав очень голодный стон. О, Оливер теперь погрузился глубоко в нее и точно знал, как дотронуться до нее под всеми прямыми углами. «Уже там, а?» – спросил Оливер. Оливер схватился за бедра Дианы, чтобы усилить усилие, и вошел в нее. Она двигалась взад и вперед. Оливер лениво наслаждался видом с каждым толчком. Каждый толчок заставлял Диану отодвигаться назад и выделять свою сексуальную задницу. Оливер держался за нее, отталкиваясь еще сильнее, чем когда-либо прежде. Амазонка взорвалась, и ее жидкости истощили мужское достоинство Оливера. Он не остановился, совсем не остановился. Диана, стоя на четвереньках, представляла для него цель, с которой Оливер не мог помочь. Пребывание по яйцам в этой могущественной женщине, ее стоны, когда Диана подчинялась Оливеру, заставляли его волноваться и волноваться. Готовы к большему, Диана одарила его самым сексуальным взглядом, который велел Оливеру принести его, так что он действительно вложил это в нее, полностью вытеснив Диану. Еще один оргазм, и Оливер немного сменил позу. На этот раз Диана склонилась над краем кровати, выпирая задницу ему в руки. После каждого оргазма Оливер награждал Диану коротким сексом страхом 32-м пальцем в ее задницу, одновременно прижимаясь к ней. Диане нравилось каждое мгновение того, что Оливер делал с ней. Покалывание, ощущения просто усиливаются по ее телу. То, как ее мокрая киска сжимала его, пока он трахал ее, заставляло Диану чувствовать себя более живой, чем когда-либо прежде. О, она могла чувствовать это, чувствовать, как Оливер ведет ее к краю, а затем на несколько шагов дальше. Так близко. Оливер довел Диану до другого оргазма. Все это время его яйца проникали глубоко внутрь нее. Следующее, что знала Диана, Оливер дал ей передохнуть, трахнув ее в рот. Диана стала горячей и обеспокоенной тем, что Оливер грубо затолкал свой член ей в рот. Он использовал ее затылок в качестве рычага и ехал на ней почти на краю. Оливер оторвался от Дианы и ударил ее по губам, в основном случайно, своим качающимся членом. Диана подошла и прижалась грудью к Оливеру и прижалась к нему. «Позволь мне прокатиться на тебе». С подпрыгивающей грудью Дианы всего в нескольких дюймах от его лица Оливер не мог сказать «нет». Она рухнула на него и глубоко погрузила распухший член Оливера в себя. Внутренности тела Дианы, такие теплые и способные унести его между стенами, заставили Оливера почти стонать. Он сжал грудь Дианы и заставил ее стонать. «Тогда садись на меня», — сказал Оливер. «Оседлай меня, пока мы оба не кончим». Эти слова подняли Диану на еще большие высоты. Она подпрыгнула выше и глубоко погрузила Оливера в себя. Его умелые руки, очень занятые, заставили Диану ворковать и стонать ему в губы. Похоже, она финиширует первой, хотя Оливер был близок. Вес его яиц, прижимающихся к ней, показал Диане, что она много заработает на этом занятии. И Диана не могла быть более счастливой, крепко обхватив любовника. Оливер скользнул пальцем по ее ногам и взволновал Диану, сделав ее такой счастливой. «Ближе». Оливер согласился, что приближается. Еще один толчок, и он заставит Диану взорваться. И вскоре он последовал за ним. Сначала амазонка подавилась, испытав самый зрелищный оргазм за вечер. Оливер держался за поездку, прижимаясь к прекрасному телу Дианы. Он поехал на ней, чувствуя подергивание в его мужественности. Вот оно, готовился Оливер к этому или нет. Его взбалтывающая мужественность вонзила несколько липких веревок, наполненных семенами, глубоко в готовое тело Дианы. Диана прижалась к нему, чтобы убедиться во всем. Диана ворковала в ухо Оливеру, забирая свой приз. Струя за струей семени брызгала глубоко в ее тело, пока не было заявлено о Диане, по крайней мере, на данный момент. На прощание она подарила Оливеру еще пару туфель и засыпала своего мужчину поцелуями в шею сбоку. Диана отступила назад и не могла устоять перед ощущением Оливера и, что более важно, самой себя. Диана вылизала Оливера и приготовилась немного повеселиться с ним, и, судя по выражению вожделения в глазах Оливера, он хотел получить такое же удовольствие. Нисса терпеливо ждала Оливера, возясь с передом халата. Из-за угла появился не Оливер, а Талия в такой же шелковой мантии. «Что ты здесь делаешь?» – спросила Ниса. Талия только улыбнулась. Очевидно, я здесь, чтобы дождаться возвращения Оливера после того, как он выебал мозги амазонке. Очевидно, великие умы думают одинаково. Ниса только нахмурилась. Она надеялась побыть наедине с Оливером. Он обнаружил зуд, о существовании которого Ниса не подозревала, но который она не могла устоять перед царапинами. Она чувствовала себя неполноценной без Оливера внутри нее, касающегося ее, и без тепла, распространяющегося между ног Ниссы. «Очевидно, здесь более чем достаточно людей», — сказала Талия. «Со своей сестрой, какой бы красивой она ни была, Талия наверняка должна была». Талия наклонилась и коснулась губами губ Ниссы, мгновенно поцеловав ее. Ниса обнаружила, что уступает прикосновению Талии, как бы она это ни ненавидела. Руки старшей сестры были такими мягкими, когда они ласкали тело Ниссы через шелковое кимоно. Итак, это сюрприз. Они разошлись, улыбаясь, когда Оливер завернул за угол. Оливер уже ждал их обнаженными, и две сестры подошли к нему. «Мы исправили наши разногласия», — сказала Ниса. «Мне повезло», — сказал Оливер. Ниса улыбнулась и поцеловала Оливера в губы. Пока Талия обняла Оливера сзади, целуя его, обе женщины быстро сбросили свои мантии и проявили особый интерес к скульптурному телу Оливера. Эти пальцы воздействовали на него магией, а затем выделили его опухший член. Талия сжала его член в кулак и накачала его, не то чтобы это требовало большой работы. Две милые дамы подтолкнули Оливера к ближайшей кровати, и сестры продемонстрировали, как хорошо они могут делиться друг с другом. Они по очереди облизывали мужское достоинство Оливера и целовали его кончик. Их теплые губы прижались к нему сверху, душив его. «Я вижу, ты научился отбрасывать разногласия ради общей цели». Талия и Ниса перехватили дыхание у Оливера. Несмотря на то, что Ниса была более неопытной в искусстве доставить удовольствие мужчине, она неплохо справилась с движениями Талии. «Ниса, иди сюда и присмотри за своей сестрой», — сказал Оливер. «Или попробуй». Ниса задавалась вопросом, почему она только пытается. Она мгновенно осознала это, когда Оливер притянул ее к себе для орального удовольствия. А именно, Оливер пожирал ее киску таким образом, что у Ниссы закружилась голова. Он дразнил внешний край ее губ, прежде чем разгладить складки, и Нисса довольно быстро начала действовать. Заняв язык Оливера, Талия нацелилась на другую его часть, которая стояла прямо в воздухе. Талия раздвинула ноги и опустилась на нее, чтобы полностью погрузить монстра в себя. «О-о, это должно было быть внутри меня», – простонала Талия. Чем больше Талия работала с ним, тем больше становилось все больше и больше мужественности. Она могла видеть глаза Ниссы, хотя они могли быть остекленевшими, сосредоточенными на ее глазах. Талия работала своим телом и, что более важно, любовным мускулом Оливера, сгибаясь против него и освобождая его. О, каждое движение посылало через него вспышку каждого. Одна женщина сидит на его лице, а другая подпрыгивает на его члене. Типичный вечер пятницы для Оливера Куина. Вкусные соки Ниссы принесли Оливеру очень вкусную еду, и он заставил ее по-настоящему стонать. Оливер поразился тому факту, как быстро он превратил Ниссу из желания убить его, чтобы она хотела быть с ним трахнута. Его поразил поворот. «Ммм», — сказала Талия, — «давай, поцелуй меня». Звуки движения и поцелуев дочерей демона заставили Оливера просто стонать под их тяжестью. Да, эти две милые дамы сделали это так, чтобы Оливер испытал максимум удовольствия. Ниса надеялась, что сегодня вечером Талия не вырвет Оливера целиком. Поцелуй прервался, и Ниса выгнулась на кровати. Оливер схватил ее за ноги и позволил ей опуститься на него. Она бросилась на лицо Оливера. Единственный момент, когда Ниса прекратила ездить на нем, это дать своему телу остыть от оргазма, который она получила. Как только Ниса снова обрела обнаженную одежду, все вернулось к скачкам и снова к тому, что Оливер был глубоко внутри нее, таким и любым другим возможным способом. «Давай посмотрим, сможем ли мы растянуть это, любимые». Талия обхватила основу мужественности Оливера, медленно покачивая его, пока ехала на нем. Хотя стоны были слегка приглушены Оливером, который сперва уткнулся лицом в аппетитную киску Ниссы, для Талии это была важная мысль. Ниса чуть не соскользнула с лица Оливера от силы его последних усилий с ней. «Адский оргазм, вообще-то очень хороший оргазм, я тоже хочу его». Всего одну секунду. Талия крепко доила Оливера и оседлала его. Она не возражала, чтобы он закончил прямо сейчас, потому что Талия знала, что он будет восстановлен во времени. Ниса довольно нетерпеливо раскачивалась взад и вперед на краю кровати, отчего Талия только улыбнулась и еще сильнее качнулась на Оливере. Так близко, мысленно простонал Оливер. Талия подтолкнула к нему свою теплую киску, готовая высосать из Оливера все до последней капли, которые у него были внутри. Оливер двинулся немного дальше, поднимаясь и опускаясь, пока его пульсирующие яйца не ударились о бедра Талии, оставив следы. Оливер наконец потерял его, глубоко врезавшись в тело Талии. Она прижалась к нему и доила Оливера до последней капли, хлынувшей из ее тела. Нисса почти потеряла это из-за того, что Талия жадно доила Оливера всего, что у него было. Выражение удовольствия Талии заставило Ниссу пожалеть, что она была на месте своей сестры. В ту минуту, когда Талия отстранилась, Нисса заняла позицию, продвигаясь вниз по телу Оливера. «Он скоро воскреснет», — посоветовала Талия Нисе. Конечно же, это было правильно. Мужественность Оливера поднялась с небес и чуть не ударила Ниссу по лицу, когда она наклонилась, чтобы рассмотреть его. Нисса обхватила пальцами основание и поцеловала в голову. Она не могла устоять перед вкусом Оливера после того, как он занялся сексом с другой женщиной. Тот факт, что другая женщина случайно оказалась старшей сестрой Ниссы, просто заставил ее улыбнуться. Нисса слегка повернула язык вокруг его основания, а затем вниз по всей длине. Нисса забралась на Оливера и посмотрела ему прямо в глаза. Великолепная женщина, схватившись за грудь о стену днем, смотрела на Оливера вниз, пока она ехала на нем в стиле наездницы, как будто осмеливаясь Оливера держать это вместе, а не кончать сразу внутри нее. Будучи человеком калибра Оливера, он не отступил от решимости. Оливер глубоко прижался к ней, раскачиваясь взад и вперед по ее телу, тепло просто распространялось между ними двумя. О, это было очень хорошо, когда Нисса давила на Оливера таким образом, как ее сладкая киска сжималась на нем и отпускала его такими плавными, размеренными движениями. На краю кровати Талия выглядела так, словно вот-вот потеряет ее. Оливер потянулся и потрогал Талию, помогая ей достичь оргазма, пока Нисса ехала на нем. Нисса, теперь цеплявшаяся за Оливера, не хотела его отпускать. Она несколько раз сжала и отпустила Оливера. Из-за рвения Ниссы довести Оливера до его пределов, некоторые из ее собственных пределов были растянуты. Оливер глубоко погрузился в Ниссу, отпечаток его яиц покоился на ней. Оливер отпустил руку Талии и протянул пальцы Ниссе. Нисса жадно попробовала соки своей сестры еще раз, пока подвозила Оливера к почти финишу. Она сжалась вокруг него для очень интенсивного оргазма, который сотрясал каждый сантиметр тела Ниссы и оставил ее в оцепенении, в голодном, возбужденном оцепенении. О, это было очень хорошо, но Нисса хотела большего. Она хотела большего и получила бы гораздо больше, больше, чем Нисса когда-либо думала. Это возможно для людей. «Бля, это так хорошо», – простонала Нисса, слегка наклонившись над ним. «Садись в меня, полностью внутри меня. Я хочу, чтобы ты был во мне, глубоко». Нисса вцепилась ногтями в грудь Оливера, оседлав его. Ниссе потребовалась секунда, чтобы сообразить, что Талия стояла позади нее и схватила Ниссу за плечи, прежде чем ударить ее так глубоко. Талия, пронзившая его собственную сестру на его мужское достоинство, вызвала покалывание в чреслах Оливера. Он приблизился к точке невозврата, к точке освобождения. Нисса дала ему довольно хороший аргумент в пользу освобождения. Поднявшись, Оливер прижался к бедрам Ниссы, оставляя отпечаток своих яиц на ее бедрах. Чем быстрее Оливер закачивал внутрь. «Почти готово», – проворчал Оливер. Талия приставала к телу своей сестры, пока она ехала на Оливере. Нисса закипала от возбуждения от мысли, что Оливер вложил огромную ношу глубоко внутрь ее тела. Глубина, которой он врезался в нее, вытягивая Ниссу, заставляла ее подниматься и опускаться с еще большим удовольствием, чем раньше. «Ты мне нужен», — сказала Нисса с бессмысленной похотью в глазах. «Не останавливайся. Внутри меня. Кончай во мне». Оливер вылил свою ношу внутрь Ниссы. Каждый толчок приводил к тому, что Нисса доила его, чтобы каждая капля попала внутрь ее тела. Глаза Ниссы остекленели, вспыхивая в ответ. Ее соски выделялись, чтобы Талия могла сосать, когда она закончила кататься на Оливере. Вытащив, Оливер открыл дверь для Талии, чтобы она высосала из киски Ниссы его подарок. Это зрелище наполнило Оливера полной силой, и он выстроился в очередь, чтобы без предупреждения въехать в Талию. Будучи легко приспосабливаемым типом, Талия оправилась от неожиданного вторжения и напрягла свои мускулы на Оливере, чтобы побудить его не замедляться и просто проникнуть глубже в нее. Оливер, имея возможность при этом прикоснуться к прекрасным телам обеих сестер, сделал именно то, что Талия хотела для него сделать. Глава 25. Впервые за очень долгое время Ниса вышла за пределы Нандапарбат. Она присоединилась к Оливеру, Саре и другому товарищу Оливера по имени Шада в поездке в Гонконг. «Моя сестра будет рада познакомиться с вами», — сказал Шада Оливеру. Сара только что озарилась понимающей улыбкой. «Сестра Шада, Мэй, очень хорошо узнала бы Оливера, если бы Сара могла что-то сказать об этом». Учитывая, что Лорел в данный момент не занималась другими делами, Сара решила, что ее долг – найти как можно больше прекрасных женщин, которые помогут согреть постель Оливера. «Я уверен, что так и будет», – сказал Оливер. Почти открыв рот для чего-то, Сара заметила в толпе знакомое лицо, и она мгновенно напряглась, прежде чем повернуться к троице и жестом пригласить их следовать за ней за забор. «В чем дело, любимый?» — спросила Ниса. «Не торопись», — сказала Сара. «Это она». Оливер сразу понял, о ком говорила Сара. Из всех людей, с которыми они могли бы просто поехать в Гонконг, была бы Барбара Гордон. Несмотря на то, что Барбара дружила с Лорелой Сарой, Оливером и Барбарой, у них были, мягко говоря, непростые отношения, основанные на недоразумении, которое Барбара не могла преодолеть все эти годы назад. Конечно, Оливер не совсем переживал, что Барбара прослушивала телефон его сестры, чтобы шпионить за ним, чтобы убедиться, что он не изменяет Лорел. В то время формально Оливер им и был, но тем не менее, это был принцип. Что она здесь делает? Симпатичная рыжая огляделась и, похоже, с кем-то разговаривала. Хотя именно то, что она говорила, не могло быть уловлено Оливером. «Я не знаю», — сказала Сара. «Может, ты что-то знаешь? Честно говоря, я не знаю, что она могла делать». Оливер крепко прижался к стене, стараясь никому не дать повода обратить внимание на это. «Она достаточно хитрая. Если кто и сможет нас выследить, так это она». Шада смотрел, как рыжая передвигается. Она должна была сказать: «Эта девушка, она была великолепна», и Оливер, казалось, знал ее. «Вы двое». Оливер разразился тихим смехом, на что Шада не стала спрашивать, и даже Сара выглядела довольно забавной. «Это друг Лорел, но мы не ладим», — сказал Оливер. «Несколько лет назад у нас было небольшое недопонимание, и у нее долгая память, и она может затаить обиду. И ты тоже можешь, Олли», — сказала Сара, «только потому, что она прослушивала телефон моей сестры». Теперь Ниса узнала женщину. Она была дочерью одного из известных сотрудников детектива. Ах да, Ниса все знала об этой женщине, и ходили слухи, теперь она работает на него. Хотя детектив был немного больным местом для Нисы, не так сильно, как для Талии Ра, но все равно было очень плохо. «Нам лучше убедиться, что она уйдет», — сказала Ниса, «особенно, если она работает с ним». Барбара, похоже, не искала их или не заглядывала за эту стену. Прошло несколько долгих минут, прежде чем Оливер и остальные смогли легко дышать. «Иди с Шада», — сказала Сара, «я хочу увидеть, чем она занимается». «Будьте осторожны», — сказал Оливер. «Она будет», — сказала Ниса. «Я позабочусь об этом». Группа разошлась, Оливер и Шада продолжили свое путешествие, а Ниса и Сара следовали очень близко за Барбарой Гордон. Шада, вернув отца домой, должна была поделиться с Оливером одной важной информацией. «Прошло несколько лет с тех пор, как мы с сестрой разговаривали», — сказал Шада. «Мы хотим от жизни разного, но мы можем поладить ради общего дела». Оливер стоял рядом с Шада для моральной поддержки, когда она постучала в дверь. Звук выключаемого телевизора, кто-то приближался к двери, и женщина, похожая на зеркало Шада, открыла дверь. Ее сестра Мэй, которая посмотрела на Шада и внезапно обняла Шада, приветствуя ее в теплых объятиях. «Отец сказал мне, что вы приедете, и я рада видеть вас обоих живыми», — сказала Мэй. «Да, я рад, что выжил, но я не смог бы этого сделать без помощи Оливера». На мгновение Мэй посмотрела на Оливера. Она посмотрела на него, действительно хорошо разглядывая его. «Я узнала твое лицо из новостей», — сказала Мэй. «Ты пропал, потерялся в море, но теперь ты». «Я жив», — сказал Оливер, «но я не совсем готов ехать домой». Мэй только нахмурилась. Но Шада остановил этот разговор. «У Оливера есть путешествие, судьба, которую, как он чувствует, он должен найти в своем собственном темпе, и поэтому он не готов вернуться домой». С уважением, Мэй уступила своим доводам. Она даст Оливеру возможность сомневаться и поймет, что молодой наследник не беспокоил свою семью из злого умысла. А нет, у него была довольно веская причина. Кроме того, возможно, Мэй сумеет найти причины, чтобы удержать его. Хотя он и Шад оказались довольно близкими, и Мэй хотела узнать всю историю об этом. «Тебе есть что сказать мне, сестра? Как насчет того, чтобы приготовить тебе чашку чая, и мы обсудим это?» Шад и Оливер приняли любезное приглашение Мэй зайти в гости. Испытания, в которых участвовали они оба, попали в середину категории очень длинной истории. Двое из них могли бы получить это, если бы работали вместе. Любопытство приносило Саре Лэнс неприятности раньше и будет снова. Но в то же время она ничего не могла с собой поделать. Чем больше они с Ниссей следовали за Барбарой, тем больше они гадали, чего она добивалась. У Сары было больше вопросов и мало ответов. «Какая у тебя игра?» Барбара остановилась. Хотя Нисса и Сара не дали ей никаких указаний на то, что они там, они не пытались подойти ближе. К счастью, со своей точки зрения они смогли хорошо услышать состоявшийся разговор. «Я здесь, но здесь заканчивается след Чешира». Не удалось уловить, с кем именно разговаривала Барбара и что ответил собеседник на другом конце линии. Правильно, выражение лица Барбары указывало на разочарование. Сара слишком хорошо знала этот взгляд, исходящий от ее старого друга. Ниса наклонилась ближе и нахмурилась, внимательно прислушиваясь. Детектив мог отправить ее в Гонконг, но могут быть другие люди, которые захотят, чтобы она была здесь, сказала Ниса. Правительственные агенты, которые хотели бы, чтобы кого-то вроде Чешира пригласили на работу на них или для получения награды. Как Сара знала, у Лиги есть глаза и уши практически в каждой правительственной организации по всему миру. Их агенты были повсюду. Как сказала Ниса Саре, те не очень слились с обществом. Тот человек, которого вы встретили на улице, просто случайно идя в магазин, вполне мог быть членом Лиги убийц, и люди этого не знали. Приятная мысль, с которой можно медленно погрузиться в сон. Но Сара обратила внимание на другой вопрос, который подняла Барбара. Кто такой Чешир? Не смогла ясно ответить на этот вопрос. Ее зовут Джейд Нгуин. В прошлом она работала для моего отца. Но, в основном, она наемный убийца. Типа наемного меча, если хотите. Сара ответила кивком. Барбара чуть не ускользнула. И Нисе и Саре пришлось не торопиться, чтобы не потерять ее. Она наиболее известна убийством северокорейского политика. Люди возмущались по этому поводу, но, учитывая жестокость, которая произошла под присмотром этого человека, это убийство из милосердия и оправдано. А Барбара шла по следу этой опасной женщины. Сара подумала, что, возможно, было бы хорошо следить за Барбарой, чтобы она не попала слишком далеко в беду. Барбара, родившаяся и выросшая в Готэме, была такой же крутой, как и они. Однако можно быть жестким и чересчур над их головой. Шада и Оливер вышли в долину, оставив Мэй одну. Сегодня был долгий день, и им нужно было расслабиться после него. «Что ж, ее убедили никому не рассказывать, что вы здесь», — сказал Шада. «Хотя, если вы хотите проводить с ней больше времени, я уверен, что она не будет против». Оливер улыбнулся. «Разумеется, будучи зеркальным отражением Шада, Мэй была бы такой же прекрасной». Он задавался вопросом, насколько Мэй соответствовала Шада в других отношениях, помимо внешности. Оливер предполагал, что он узнает ее получше и сам обнаружит этот факт в свое время. «Я рада, потому что у меня есть пара дел». Оливер подумал, что, найдя Сару, пора домой. Однако чем больше он думал об этом списке, тем больше Оливер думал, что на всех трех их спинах будут мишени, когда они вернутся домой. Они пережили нападение с целью убить их всех. И Оливер продолжал смотреть на одно имя в списке, которое вообще выделялось, задаваясь вопросом, сможет ли он это сделать. Одно дело, убить совершенно незнакомого человека, но убить кого-то, отца друга, кого-то, кто присоединялся к семье Куин за ужином больше раз, чем Оливер мог сосчитать, это совсем другое. Это была проблема, с которой боролся Оливер, попытаться убить Малкольма Мерлина. Но, тем не менее, кое-что, что Роберт Куин сказал Оливеру перед тем, как Роберт застрелился, было правдой. Роберт был не тем человеком, которым считал его Оливер, и, как рассуждал Оливер, не был Малкольм Мерлин. Эта мысль сильно ударила его, когда под животом Оливера затянулся узел. «Кажется, ты глубоко задумался», нежные слова Шада и ласка его руки вывели Оливера из него. «Не уверен, что смогу сделать то, что нужно», сказал Оливер. Шада просто наклонился к ним ближе, взял его за руку и повел вверх к долине. Когда придет время, вы узнаете ответ, и мы все поддержим ваше решение, несмотря ни на что. Оливер оценил слова Шада. Он убрал прядь волос от глаз Шада, чтобы пристально посмотреть ей в лицо. Эти двое сомкнулись друг с другом, очень близко встретились губами для поцелуя. Оливер резко остановился и что-то услышал. Громкий треск издалека. Это походило на какой-то пожар, и запах дыма привлек внимание Оливера еще больше. Он спустился с холма, когда раздался громкий треск и раздались выстрелы вдалеке. «Нам лучше проверить это», — сказал Оливер. Шада натянула лук, как и Оливер. Они спустились к подножию холма и увидели, как трое человек напали на одну женщину. Женщина, несмотря на ужасную рану на руке, отбивалась от них, когда огонь охватил дом вокруг них. «Нет», — крикнула она, — «нет». «Триада убийцы», — выдохнул Шада. «Нам нужно убрать их, прежде чем они нас заметят. Им не нравятся свободные концы». Оливер вывел из строя одного из убийц, направив стрелу в затылок. Второй убийца был сбит нападением Шада, а третьего убийцы сбила женщина, о которой идет речь. Женщина рухнула на землю, медленно поддаваясь травмам. Оливер бросился к ней, стараясь не дать женщине истечь кровью. «Акио, Мася!» — громко закричала женщина. Она попыталась протиснуться мимо Оливера внутрь. Женщина прошла три шага внутрь перед тяжелыми клубами дыма. «Они застрелили моего сына, чтобы заставить мужа подчиниться!» — крикнула она. «Впусти меня туда! Они могут быть еще живы! Вы не сделаете им ничего хорошего, если упадете замертво!» Оливер что-то учуял, сочащийся с потолка. Он схватил женщину и Шада и вытащил их из-за ближайшего дерева как раз вовремя, чтобы защитить их от взрывающегося дома. «Нет!» Женщина закричала и упала на землю, кровь хлынула из ее рта, когда она это сделала. Ее муж и сын были мертвы, как и двое присланных убийц триады. «Подожди, двое, а где третий?» Третья ускользнула в хаосе и замешательстве, не совсем мертвая и явно готовая отступить к своему лидеру. Вылетел кинжал и воткнул послание на край дерева. Оливер снял сообщение. «Тебе не следовало вмешиваться и доверять Уоллеру», — прочел Оливер. Женщина, глядя на пылающие обломки, едва не вскрикнула. Из-под обломков торчала почерневшая рука маленького мальчика, и Оливер чувствовал гнев людей, которые это сделали. «Мне очень жаль», — сказал Оливер, — «но мы должны уйти». «Они вернутся», — сказал Шада. «Пусть приходит», — сказала она. «Я убью их всех за то, что они сделали». Оливер соглашался с ее гневом, но думал, что это непрактично. Шада полезла в сумку и вытащила успокаивающее, чтобы дать женщине. «Она просто собиралась усугубить свои травмы», — сказал Шада. «Это должно удержать ее, пока мы не доберемся до дома моей сестры». Оливер кивнул, желая оторвать головы этим ублюдкам. «Кто навредит ребенку, чтобы отомстить кому-то? Кто может навредить чьему-то сыну?» «Несколько человек, как, к сожалению», заключил Оливер. Звук кружащих вдалеке вертолетов свидетельствовал о том, что пожар привлек чье-то внимание. Оливер оглянулся через плечо как раз вовремя, чтобы увидеть, как правительственные чиновники заполонили территорию. Они не могли оставаться надолго. Оливер держал эту загадочную женщину в руке, пока Шада открывала дверь. Мэй, сидевшая на кушетке, мгновенно вскочила. Оливер и Шада возвращаются, с Оливером на руках тяжело раненая женщина. «Триада убийца напала на ее семью», — сказал Оливер. «Правительственные агенты кишели в ее доме, когда мы уходили. Мы не могли уйти отсюда, но она...» «Спусти ее вниз», — сказала Мэй. «Это безопасно, и я позабочусь о ней». Шада и Оливер сделали, как просила Мэй. Они даже не знали, кто эта женщина, но сочувствовали ей. «Акио, Мася, нет, оставь их в покое», — пробормотала женщина. «Ее сын и муж», — мрачно произнес Шада. «Оба убиты». Оливер огляделся, готовый пробить стену. К счастью, несмотря на свои тренировки, он лучше контролировал ситуацию. Шада заставил Оливера снова подняться по ступенькам, поскольку он тяжело дышал. «Мы узнаем», — сказал Шада, — «потому что я чувствую, что кем бы ни был этот Уоллер, у нее будут ответы». «Она ответит», — сказал Оливер. Гримаса промелькнула на лице Оливера. Шада повела Оливера вверх по ступенькам в спальню. Им нужна была ясная голова, чтобы справиться с этой проблемой, и, к счастью, они знали лучший способ успокоить их обоих. Глава 26. Как только Шада и Оливер проскользнули в гостевую спальню, они сбросили друг с друга одежду. Полностью обнаженный, Оливер прижался губами к Шаде и поцеловал ее, очень настойчиво. Шада отплатил ему тем же огнем. Сегодняшние события оставили Оливера с некоторым разочарованием, и эти двое нуждались в ясном конце. Шада был более чем полезен, чтобы позволить Оливеру очистить его. Вместе с тем она позволила ему опустить Шада на кровать. У Шада перехватило дыхание, когда Оливер продолжал настойчиво работать языком у нее во рту. Оливер мог чувствовать разочарование сегодня вечером. Возбужденный запах красивой женщины заставил это разочарование слегка смениться чем-то другим. Оливер прикусил губу Шада и заставил ее ахнуть от бесконечного удовольствия. Он наклонился и атаковал затылок женщины. А Шада вцепился в затылок Оливера, слегка впившись в него пальцем. Затем последовала интенсивная поддержка, и Оливер поцеловал все ее тело. Женщина раздвинула ноги, готовая к прыжку. Оливер мог сказать, что Шада уже был хороший мокр. Исследовав ее тело своими прикосновениями, Оливер выпрямился и вошел в нее. Шада ахнула и крепче обхватила Оливера ногами. Оливер раскачивался взад-вперед внутри Шада. С каждым движением бедер Оливер все глубже погружался в нее. Шада ухватилась за Оливера, чтобы убедиться, что он вошел глубже. Дрожь, только что пробежавшая по ее телу, заставила Шада задохнуться от бесконечного удовольствия. Она точно знала, чем занимается Оливер, и наслаждалась каждой минутой. Вонзив ноготь в ногу Шада, Оливер слегка отодвинулся назад. Чувственное желание затопило ее глаза. Он поцеловал прекрасные розовые губы Шада и заставил ее застонать в ответ. Оливер прижался губами к ее соску и начал сосать его, заставляя Шада просто безумно радоваться от удовольствия. Она притянула Оливера к себе. «Хорошо, хорошо, очень хорошо». Не нуждаясь в словах, по крайней мере сегодня вечером, Оливер занялся соском Шада, пососал и хорошенько пощипал его. Знакомое и мягкое прикосновение женского тела, а также ее руки, поглаживающие его спину, заставили Оливера просто агрессивно работать над ней. Оливер проехал на ней весь путь до оргазма, прежде чем выйти из нее. Шада, широко раскрыв глаза, села на кровати. Она обняла Оливера и поцеловала его, а Оливер посадил женщину к себе на колени. Оливер схватил Шада за волосы и крепко поцеловал, настойчиво проникая языком ей в горло. Шада застонала, прижимаясь к нему всем телом. Они прижались друг к другу, агрессия становилась все сильнее. Оливер вошел в Шада еще раз. Их тела прижались друг к другу, когда Оливер вонзил свои нижние части в Шада с такой же агрессией и возбуждением, как и язык в ее горле. Оливер отстранился и прикусил челюсть Шада, заставляя ее просто агрессивно кричать еще больше. Напряжение ее внутренних мышц против него показало Оливеру, насколько близок был Шада к тому, чтобы сломаться. Еще немного глубже, и Оливер шлепнет своими яйцами по твердой плоти Шада, и она будет принадлежать ему. Шад тяжело задышала и залила всю его длину, как только он скользнул так глубоко в ее тело, насколько это было возможно. Маленькая, крошечная пауза, совсем чуть-чуть. Оливер придвинулся к Шада, сознательно терся о ее влажный пах. Шада прижалась к нему, все глубже погружая Оливера в себя. У нее был некоторый импульс, и она оседлала Оливера почти за все, что он стоил. Позиции слегка изменились. Оливер схватил Шада за руки, когда она повернулась лицом к двери, и повалил ее на себя. Напряжение, возникшее между их телами, усилилось. «Спасибо, что пришли», — выдавил Оливер. «Всегда». Теперь у Оливера была ясная голова, и он знал, что делать. И Шада усилила свои движения, сжимая Оливера и, что более важно, высвобождая свой инструмент из ее теплой, влажной киски. О, это просто поразило Оливера тем, как глубоко он мог войти в эту великолепную женщину, заполняя ее мгновенными толчками, когда они погружались внутрь ее тела. «Трахни меня крепко», — выдохнула Шада. «Сильнее, быстрее, пожалуйста». Оливер схватил Шада и сделал, как она просила, раскачивая ее сочное тело до точки невозврата. Он чувствовал, что Шада вот-вот сломается, и хотел быть уверенным, что сделает еще один шаг вперед. Шада вцепилась в Оливера и отпустила его, вскрикнув от удовольствия. Почти до самого края, но Оливер немного замедлил шаг. Он хотел насладиться моментом. Прижимая Шада к кровати, целуя великолепную женщину в губы, исследуя ее тело, только что вышедшее из нее, он еще больше растягивал удовольствие. Это позволило Оливеру нарастить предвкушение, возбуждение и просто мысли о том, что произойдет дальше. Шада заглянула ему в глаза, и было видно, как в ее глазах пляшет страсть, как сильно она хочет этого. Оливер прижался к ней, целуя в губы, оставляя синяки. Шада вернула огонь и обернулась вокруг него, пытаясь помочь ему войти в нее. В то время как ее слова были заменены постоянными стонами, одна безумная мысль просто пролилась в разум Шада, и она усиливалась каждый раз, когда он качал ее обратно на него. «Слова «ты мне нужен» практически прожгли взгляд Шада. Оливер попятился назад и снова проскользнул в нее. Ее ноги раздвинулись, чтобы Оливер вошел в нее как можно глубже. Напряжение внутри, давившее на него, приближало Оливера все ближе и ближе к краю пропасти. Шада выгнула спину, вцепившись в него изо всех сил. Чем глубже Оливер входил в нее, тем больше Шада чувствовала удовлетворение. Ее внутренности горели от жгучей страсти. Жар, пробежавший по ее телу к очередному оргазму, заставил Шада почувствовать себя более живой, более довольной и более готовой принять все, что дал ей этот красивый молодой человек. Оливер бросился на кровать, мечи подпрыгивали у ее бедер. Шада, в глазах которой плясало безудержное желание, приняла Оливера так глубоко, как только это было в человеческих силах, позволив молодому человеку вонзить в нее копье как можно глубже, двигаясь взад и вперед несколькими размеренными толчками. «Почти пришли». Оливер знал, что он тоже приближается к взрывному финишу. Он немного замедлил шаг, прижавшись к Шада, желая насладиться этой красотой как можно дольше. Шада не удержалась и не призналась в своей страсти к Оливеру, зная, что ее сестра только что спустилась вниз. Ухаживая за гостьей, возбуждение только усилилось. Влага внутренности Шада скользнула Оливеру глубже внутрь нее. О, каждый толчок этих теплых бархатных стен, когда она кончала, заставлял Оливера пытаться удержать ее. Жесткая и энергичная качка закончилась тем, что Оливер прижался к Шада. Он пытался отрицать, что конец был близок им обоим. Шада накачала любовный мускул Оливера между своими внутренними мышцами. Она так сильно сжала его, желая получить все до последней капли из этих шаров в свое тело. В этом не было абсолютно никаких сомнений, а желание Шада только росло. Шада схватил Оливера за спину и прижал ее к себе. «Кончай со мной». Она крепче обняла Оливера, чтобы убедиться, что Оливер даст Шада все, что она хочет, вплоть до последней пикантной капли. Шада крепко обхватила его, закачивая в себя. Оливер застонал и потерял себя, растворился глубоко в Шада. Его яйца напряглись, и прилив удовольствия ударил, внезапно и очень агрессивно. Их крики разнеслись по комнате, и Шада прижалась к Оливеру. Она наслаждалась всем, кончая вниз вокруг инструмента Оливера тем быстрее, чем быстрее он входил в ее тело. Они катались на своих взаимных оргазмах, взрываясь вместе. Голова Шада откинулась назад, похотливый взгляд остановился на Оливере, когда она закончила рядом с ним. Они отстранились друг от друга, но ненадолго. Шада набросилась на Оливера и слизывала с него сливки, а также все, что капало с Оливера из его выделений. Горячие, сексуальные глаза этой женщины оказались способом заставить Оливера пульсировать приятно и жестко и готовым снова проникнуть в ее дырочки. Шада отбросила волосы назад, прежде чем полностью впустить Оливера в рот. Получить его хорошо и жестко было ее целью, и Шада воспринимала ее всерьез. «Шада, наш гость». Мэй приоткрыла двери, как раз собиралась сообщить Шаде и Оливеру, что их гость уже угомонился. Она не успела вставить ни слова, когда вошла и увидела Шада на кровати, лицом вниз, с руками Оливера, обхватившими ее бедра. И Оливер снова и снова погружался в женщину. «О, Мэй должна просто оторвать глаза и позволить им появиться позже, когда они закончат». Но в ту минуту, когда Мэй уловила запах секса и, что более важно, вид большого сочного члена Оливера, погружающегося в повторяющиеся движения глубоко внутри Шада, она не могла оторваться от этого зрелища. Как могло существовать что-то настолько большое и совершенное? Мэй рассеянно возилась со своими штанами, рискуя быть пойманной. Тепло от наблюдения за Оливером и Шада, бегающими по кровати, заставило соски Мэй затвердеть сквозь рубашку, а возбужденные мысли пронзили ее тело. Разумный голос в ее голове кричал «нет», но либидо Мэй кричала «да». «Приходи и присоединяйся к нам». Мэй была обнаружена, и она смотрела, как Оливер вытаскивает свой влажный орган из Шада. Большой, пульсирующий член, испачканный доказательствами оргазма ее сестры. «Заботливая сестра уберет после», — сказал ей Оливер. «Ты можешь посмотреть мне в глаза и сказать, что не хочешь брать мой член в рот». Интересно, что Мэй не могла посмотреть Оливеру в глаза и сказать ему об этом, потому что она была слишком занята, глядя на его член. Она сняла рубашку и брюки, пересекла комнату, дрожа всем телом при мысли о том, что Оливер сделает с ней. Она скользнула через комнату и положила руку на мужское достоинство Оливера. «Это реально». Мэй провела языком по Оливеру, ощущая вкус и более близкий запах его мускуса. Желание, которое испытывала Мэй, только усилилось, когда она спустилась вниз и пососала тот же самый предмет, который только что полностью проник в ее сестру. Оливер схватил Мэй за затылок, чтобы побудить ее спуститься вниз. Ашада, улыбаясь наслаждению сестры, двинулась вниз и ублажила Оливера по яйцам. Затем она взяла их в рот и стала настойчиво сосать. Близнецы, сексуальные сестры-близнецы, ублажающие Оливера своими ртами. Всегда удовольствие и всегда что-то, что Оливер хотел наслаждаться. Лучше близнецов могут быть только тройняшки, но на самом деле это уже начинало жадничать. Оливер наслаждался Шадой Мэй и всеми способами, которыми они наслаждались его мужественностью. Две сестры разделили мужское достоинство Оливера и по очереди сосали его, красиво и жестко. Их влажные губы прижались к его паху, когда они подошли, чтобы поцеловать его. Дергающийся молодой человек поднялся, Мэй опустилась на несколько дюймов, а Шада ответила тем, что сама опустилась на несколько дюймов. О, эта агрессия сделала Оливера горячим и обеспокоенным. Шада обвила Оливера своими шелковистыми губами, чтобы доставить ему удовольствие, в то время как Мэй целовала его бедра. Она подошла и поцеловала Оливера в шею, а сестры-близнецы оторвались от Оливера и поцеловали друг друга. Перед Оливером разыгралась прекрасная зеркальная игра, в которой Мэй и Шада инстинктивно изучали тела друг друга. Оливер смотрел на них, возможно, задаваясь вопросом, делали ли они это раньше. Оливер просунул палец внутрь Мэй. «Ты вся мокрая, милая», — сказал Оливер. «Ты, должно быть, очень сильно хочешь меня». Шада села на кровать, нуждаясь в отдыхе, и радовалась, что Мэй была здесь, чтобы подарить его себе. Мягкие губы Мэй, прижатые к ее киске, заставили Шада просто искриться от сильного вожделения. Медленно, но верно Мэй скользнула губами по органу Шада, высасывая остатки того, что Оливер оставил позади раньше. Оливер прижался к Мэй и усилил ее похоть, работая против ее тела. Каждый дюйм Мэй просто кричал, чтобы к нему прикоснулись, и она кричала еще громче, чтобы ее трахнули. Жара почти поглотила Оливера. «Чем громче ты заставляешь свою сестру стонать, тем сильнее я тебе это даю», — сказал Оливер. «Ты понимаешь, чтобы продемонстрировать свое понимание», язык Мэй пронзил сердце Шады и вызвал громкий стон, эхом разнесшийся по комнате от сестры-близнеца. О, это было так жарко и так восхитительно. Каждое движение, каждое горячее движение Шада, которая просто двигалась взад и вперед по лицу Мэй, пока она ела ее, делала Оливера жестче, чем когда-либо. В стонах Шада отсутствовала четкая словесная структура. Возможно, это была смесь по меньшей мере трех или четырех разных языков. Как бы то ни было, они звучали очень горячо для ушей Оливера, и Оливер прижался к Мэй, готовый наслаждаться ею. Напряжение ее теплых стен, прижимающихся к Оливеру, заставляло его чувствовать боль. Он отстранился почти полностью, а затем вжался в ее тело. Оливер двигался взад и вперед с многочисленными толчками внутри ее тела, пока не оказался верхом на Мэй. Подвижный язык Мэй подействовал на Шада волшебным образом. Она знала, что для нее будет больше, если она заставит Шада просто кричать от бесконечного удовольствия. Глубоко застонав против нее, Мэй получила тяжелый удар. Яйца Оливера просто ударились о нее еще сильнее, чем быстрее Оливер вошел в нее. «Вы, должно быть, хотели этого. Очень плохо», — Оливер констатировал очевидное, но, честно говоря, он был прав. Глубокий толчок привел Оливера, быстрее, чем когда-либо, в Мэй. Ее мокрые стены обрушились на него, и в ту же минуту, когда она закончила свой климатический конец, Оливер вырвался из нее. Он переместил свой мокрый член прямо в рот Шада на минуту и вогнал его внутрь. Шада схватил Оливера, чтобы взять его глубоко, и попробовать доказательства оргазма Мэй, которые запятнали Оливера. «Черт!» – простонал Оливер. Оливер вырвался изо рта Шада прежде, чем она успела высосать из него все до последней капли. Встав в позицию, Оливер погрузился как можно глубже в Мэй, еще раз оседлав ее. На этот раз с большей энергией, и на этот раз Оливер погрузился глубоко в глубины Мэй. Он протянул руку, чтобы схватить женщину за затылок и убедиться, что она продолжает есть своего близнеца энергичными, громкими чавкающими движениями. Мэй оценила это. Каждый раз, когда Оливер доводил Мэй до оргазма, он предлагал попробовать Шада. которая жадно взяла его в рот. Это только усилило напряжение, которое чувствовал Оливер, и сильную пульсацию, которая нарастала в его яйцах. Как машина, Оливер вонзился в Мэй как можно глубже. Он почувствовал, как внутри у Мэй все превратилось в желе. Оливер железным кулаком управлял каждым ее дюймом. Прилив удовольствия заставил ее тело делать непослушные вещи, например, вонзить палец в задницу сестры, пока она поднималась. Табу, которые Мэй совершала вместе с Шадой и Оливером, заставили ее испытать нечто совершенно новое. «Почти приехали», – проворчал Оливер. Это было почти все, что он мог сказать, и напряжение в теле Мэй достигло взрывного пика. Двойной оргазм от близнецов открыл шлюзы от Оливера, чтобы подвести его к краю. Его яйца набухли, и конец пришел, с сильным возбуждением, когда он закачался внутри нее. «А-а-а, трахаться так хорошо», — Оливер произнес эти слова, погружаясь в Мэй. Она была так хороша, гладкая, как шелк, когда обнимала его. Глубина, в которой она массировала его извергающееся мужское достоинство, заставляла Оливера просто хотеть дать ей все это гораздо больше, скользя в нее все сильнее и сильнее, пока она не кончила. Одним плавным движением Оливер вырвался, и Мэй рухнула на Шада. Шада и Мэй обняли друг друга и практически приклеились к губам, когда целовались. И снова они доказали Оливеру, что либо у них есть врожденный инстинкт тела друг друга, и это вполне вероятно, что они близнецы, либо они делали это раньше. С легкой улыбкой на лице Мэй и Шада подошли ближе. Они взяли в руки гениталии Оливера и придали им форму, соответствующую их желанию. Две прелестные дамы прижались друг к другу с обеих сторон, практически обвив его ноги. Оливер мог переместиться, и он сделал это, погрузившись глубоко в Шада. Рот Шада открылся с твердым в тот самый момент, когда Оливер вошел в ее тело. Он энергично толкался в нее, посылая дюйм за дюймом глубоко в Шада, пока тот не оказался полностью внутри нее. Мэй потерлась об него, пытаясь привлечь внимание Оливера. Что ж, Оливер был в состоянии ухаживать за ней, обнимая ее груди и целуя ее. Он вырвался из Шада и погрузился в Мэй для заклинания. Он позаботился о том, чтобы Шада ни на минуту не почувствовала себя лишней. Руки Оливера, утонченные, работали над горячей сердцевиной Шада. Оливер улыбнулся, радуясь, что может не отставать от этих двух ненасытных женщин. Она, все еще не может пройти дистанцию так, как я, сумела выдавить из себя Шада. «О, посмотрим, кто из нас будет стоять после этого», сказала Мэй с широкой улыбкой. Оливер только улыбнулся, полностью отодвинувшись назад. Он потерся о влажный вход Мэй, очень горячее трение ее губ его заставило Оливера почти взорваться от желания. Он погрузился в нее, проникая немного глубже внутрь Мэй, двигая бедрами вперед, чтобы пощекотать своей распухшей головой ее тело. «Ммм, продолжай», — попросила его Мэй. «Не останавливайся, никогда не останавливайся, не сейчас, пожалуйста». Немного отодвинувшись, Оливер схватил Мэй за бедра и прижался к ней, делая ее вход таким приятным и влажным. Теперь Шада и Мэй повернулись спиной друг к другу, а Оливер стоял между ними. Это позволило Оливеру двигаться вперед, трахая Шада раком и наблюдая, как ее упругая задница подпрыгивает. По ее телу пробежала рябь, и Оливер отключился, проделав то же самое с Мэй. Мэй никогда не думала, что Оливер будет хорошим любовником, но, учитывая, что он прижал Шада, это имело смысл. Она задумалась о будущем этих отношений после сегодняшнего вечера. Лучше не думать об этом, лучше просто наслаждаться Оливером и всеми глубинами, на которые он пойдет. Он пошел ва-банк на Шада, набивая ее киску таким количеством члена, что она едва знала, что с ним делать. «Хорошая малышка, это так приятно», – простонал Оливер. «Я люблю эту киску, люблю, как она обволакивает меня вот так». Оливер переключался с одной женщины на другую, теребя ту, которую не засовывал внутрь. От тяжести его яиц Оливер едва не потерял равновесие, но он продолжал упорствовать и в конце концов сломался. Шада прижалась к нему, получая полную начинку Оливера внутри себя. Оливер полностью погрузился в Шада, пережив три оргазма. Мэй схватила поднимающуюся руку Оливера и испачкала ее соком. Она улыбнулась, как только Оливер оторвался от Шада и позволил ей опуститься на кровать. Простыни перевернулись. Как только Оливер обернулся, Мэй набросилась на него и агрессивно наступила на Оливера. «Ну, посмотри, кто все еще стоит?» Шада поднял на него мутный взгляд. «Это еще не конец». Глаза Мэй расширились, когда она накинулась на Оливера. Потребовалось несколько попыток, прежде чем она смогла вложить Оливера внутрь, огромное количество толкаясь в нее и почти ломая ее тело, но Мэй старалась не отступать. Оливер ничего не мог поделать с тем, что между двумя сестрами существовало какое-то негласное соперничество. Он сжал грудь Мэй, чтобы заставить ее соки течь, и задался вопросом, сколько времени пройдет, прежде чем они оба будут удовлетворены, особенно когда ни один из них не хотел уступать другому. Глава 27. Глава 27. Покончив с Мэй и Шада, Оливер решил позаботиться об их госте, чтобы посмотреть, сможет ли она сказать ему что-нибудь еще, хотя Оливер понимал, что она не хочет говорить. Легко, Оливер постучал в дверь и подождал ответа. «Войдите». Холодный, резкий и, очевидно, женщина, которая нанесла ему серьезную травму. Оливер осторожно прошел мимо двери. Женщина сидела, одетая в черные брюки и майку, погруженная в какую-то глубокую медитацию. Она с наслаждением вздохнула и открыла глаза. «Я не виню тебя за то, что ты не смог спасти их», — сказала она. «Потому что, боюсь, они были уже мертвы к тому времени, как вы прибыли. Но их души не успокоятся, пока я не отомщу за то, что случилось. А это значит, что я пойду за триадой». Женщина глубоко вздохнула, и Оливер понял, что она просто подавлена случившимся. Тела срастались легко, умы и сердца не так уж сильно, и женщина, о которой шла речь, поднялась на ноги, чтобы посмотреть Оливеру в глаза. Оливер был бы слеп, если бы не увидел, насколько она привлекательна, а также свирепа два качества, которыми Оливер наслаждался в своих женщинах. Но сейчас не время и не место, и Оливер вспомнил, как держать определенные импульсы в узде. Да, Масиа мой муж. Он работал на эту женщину, они пытались остановить выпуск опасного оружия, но он вошел в два глубоких и его прикрытие было взорвано, сказала она. Она, кажется, ей было все равно. И когда мы попытались бежать, они застрелили его, они застрелили моего сына. Он не имеет к этому никакого отношения, но я видела холод в глазах того человека, который стрелял в него, сказала женщина. Это было там, где все пошло не так, и другие люди запаниковали, они сказали, что она не хотела, чтобы это случилось. Не уверена, кто она такая, не уверена, что она хотела знать. Ну, если вам нужна моя помощь, я ценю этот жест, но вы помогли, насколько могли, сказала она. И я не хочу, чтобы вы и ваши близкие попали под перекрестный огонь, мистер Оливер Квин. Если это имя имело какое-то значение для Тацу, она не обратила на него внимания. Она склонила голову на бок, словно ожидая, что кто-нибудь выломает двери дома. «Приятно познакомиться». Женщина, Тацу, кивнула головой, и Оливер позволил ей молча оплакивать себя. «У них не может быть оружия», — сказал Тацу. «Никто из них не видел. Его нужно уничтожить. Люди умерли из-за этого, еще больше людей умрет из-за этого. Нам нужно поговорить с ней, заставь ее выложить все карты на стол». «Кто?» «Уоллер, Аманда Уоллер». Это имя Тацу произнес в гневе, когда она была в ярости после смерти мужа и сына. Тацу подошел и выглянул в окно. Оливер чувствовал ее боль. Ответы были где-то там. У нее будут агенты поблизости. И я иду с тобой. Тацу не стал спорить с Оливером по этому поводу. Она продвинется гораздо дальше, уйдя без возражений, чем когда-либо пыталась бороться с Оливером зубами и ногтями. Кроме того, он уничтожил силовика триады. Возможно, с элементом неожиданности, но все же это давало ему некоторую заслугу, которую Тацу использовал. И что-то в его поведении немного успокоило Тацу, и было удивительным утешением в это трагическое время. Сара и Нисса выскользнули из-за угла. Они с удивлением наткнулись на фигуру женщины в зеленом плаще и маске. Маска отражалась на стене, напоминая чеширского кота из «Алисы в стране чудес». Сара в детстве столько раз смотрела этот фильм, что Лорел чуть не швырнула их видеомагнитофон в окно. Ах, молодость! Как бы то ни было, женщина, как предположила чеширская Сара, переместилась в хранилище. Она прижала руку к стене. Его здесь нет, и прошло слишком много времени, Нисса. Джейд повернулась к ним и на мгновение была застигнута врасплох появлением второй женщины. «Ходячая мертвая женщина», — сказала Джейд. «Ну, это становится еще интереснее». Открылся горизонт, и к их большому удивлению, одна и единственная Бэтгерл упала с потолка. Сара была застигнута врасплох, хотя Нисса просто приготовилась сражаться. Сара понадеялась, что он не дойдет. «Конец строку цеха Сара Лэнс?» — удивленно спросила Бэтгерл. Что-то в этом голосе застало Сару врасплох, и она чуть было не дала себе пощечину. Конечно, это имело смысл. Почему должно быть какое-то другое объяснение? Ты Бэтгерл, и ты жива, сказала Бэтгерл. Очевидно, ни один из них не мог сказать больше, так как международный террорист был всего в нескольких дюймах от них обоих. Но, по правде говоря, я здесь не для того, чтобы сражаться. В кои-то веки я работаю на благо. Альфа-омега-вирус, есть некоторые опасные люди, которые хотят его, и гораздо больше, чем просто триада. В этом замешана триада? Резко спросила Нисса. Были проблемы внутри триады, судя по тому, что Нисса слышала через разведку Лиги. Многие группировки пытаются закрепиться на Западе. На Востоке ситуация была несколько стабильнее, но проблем не возникло. Жаль, что это только верхушка айсберга, но проблем гораздо больше, чем у триады. Правительство Соединенных Штатов или, скорее, специальная оперативная группа, возглавляемая Мэтью Шрайвом, хочет заполучить вирус. Они намерены выпустить его в Гонконг, чтобы убивать невинных людей. Похоже на трюк из твоего учебника, парировала Бэтгерл. Я не убиваю невинных людей, сказал Чешир. Продажные политики, торговцы детьми и сомнительные ученые отнюдь не невинные люди. Не позволяйте его чувству морали затуманить ваше суждение. Да, меня разыскивает Аргус, но это потому, что я гораздо эффективнее выполняю свою работу. Бэтгерл и Чешир встретились взглядами. Уоллер хочет тебя видеть, и у меня есть информация, за которую она отдала бы свою правую руку, сказал Чешир. Давай заключим сделку. Вы говорите от моего имени, а я даю Уоллер информацию. Не знаю, как вы из всех людей начали работать на нее. Бэтгерл и Чешир ушли, Нисса и Сара последовали за ними. Они оба хотели знать, что все это значит. Единственное, что Нисса знала о вирусе Альфа-Омега, и согласилась, что он не должен быть в чьих-либо руках, особенно правительство Соединенных Штатов. Они должны были бы встать перед этим. «Мы встречаемся примерно в двух кварталах отсюда», — сказала Бэтгерл. «Я не уверен, Сара или нет. Это пакетная сделка», — сказал Чешир. «Эти две леди должны быть уверены, что Уоллер ничего не сделает из-под тишка». Признав свое поражение, Бэтгерл опустила плечи. Она привела двух опасных убийц и Сару к месту встречи. Несмотря на сотню вопросов, Барбара Гордон, Бэтгерл, сосредоточилась прежде всего на выполнении этой важной работы, независимо от того, сколько времени это заняло. Подготовленные и готовые к работе, Оливер и Тацу пересекли лужайку перед домом и двинулись вверх по дороге. Как только они подошли к резиденции Ямасира, к ним подошли несколько вооруженных правительственных агентов, и они не выглядели слишком дружелюбными, когда попали в поле зрения. «Тацу Ямасира, ты пойдешь с нами, смотри на пистолет», — рявкнул Оливер. «Да, не нужно враждовать», — сказал Тацу. «Я хочу поговорить с Уоллером». «Маленький мир, она тоже», — сказал правительственный агент. «А теперь поверните руки и заведите их за спину». Оливер нахмурился, Тацу был готов уйти. «Ты тоже плейбой. Уоллер тоже хочет тебя видеть. Она недовольна твоим трюком». «Какой трюк? Вы знаете, что такое трюк?» «Очевидно, я не знаю, что такое трюк, потому что, если бы я знал, я бы не спросил». «Умный осел Оливер, тот, кого копы всегда ловили в 3 часа ночи, вышел поиграть, и это не вызвало у молодого человека симпатии к правительственному агенту, одному из тех, кто трепал его по затылку. «Все в порядке, просто соглашайтесь с тем, что они хотят», — сказал Тацу. «Все закончится быстро. Доверьтесь мне». Оливер доверял ей в определенном смысле, но в то же время не доверял им. В наручниках и с завязанными глазами, и, о боже, Шиве не понравилось бы, когда она узнала, что Оливер поставил себя в такое уязвимое положение. И все же на ум пришел еще один урок леди Шивы, когда Оливер и Тацу с завязанными глазами и наручниками затолкали в вертолет. Нужно было уступить меньшие сражения, чтобы они могли выиграть общую войну. Оливер надеялся, что, уступив в этой битве, он выйдет вперед. Потому что, если он этого не сделал, Оливер, честно говоря, понятия не имел, что делать дальше. Просто стиснув зубы и продолжай, это почти все, что Оливер мог сделать прямо сейчас. ГН, королева. Повязка полностью снялась, и Оливер столкнулся лицом к лицу с очень суровой чернокожей женщиной. Она была бы привлекательной, как если бы на ее лице не было того кислого выражения, которое запомнило Оливеру слова «хладнокровная и упрямая сука». «Аманда Уоллер?» – спросил Оливер. «Ну, вы правильно угадали», – ответил Уоллер. «Вы создали настоящий беспорядок своими действиями с Лян Юй. Ты остановил Фейриса. Подожди, он работал на тебя? Если бы Оливер не был пристегнут наручниками к столу и если бы у Тацу не было оружия, он бы что-нибудь попробовал. Да, у него была миссия – убить опасного преступника по имени Чиэннова. Оливер высвободил свое запястье из манжета и удивил Уоллера и себя обоих. Несмотря на прицеливание, Оливер отреагировал без всякого страха. В этом самолете были невинные люди. Сопутствующий ущерб. Оливер хотел ударить Уоллера из-за холодного выражения ее лица. И так бы и случилось, если бы он не был уверен, что ее люди застрелили бы его или Тацу. Однажды вы поймете, на какие жертвы нужно пойти, чтобы защитить очень многих, сказал Уоллер. Теперь ты должен мне в долгу и собираешься исправить ошибку. Ты не хочешь туда идти, сказал Оливер. У вашей сестры может быть передозировка, ваша мать может попасть в автомобильную аварию, сказал Уоллер. Это просто, и никто не узнает, кто это сделал. Оливер Куин перешел от желания ударить Уоллера к желанию задушить ее за то, что он ввел в это его сестру и мать в качестве пешек. Оливер пошевелил пальцами, представляя все способы, которыми он мог бы заставить Уоллера взывать о пощаде. Это был один из первых случаев, когда Оливер представил, что делает с женщиной что-то несексуальное. Успокоившись, Оливер понял, что Уоллер нажал на кнопки, и тоже чертовски хорошо поработал. «Командир, мисс Гордон здесь, чтобы увидеться здесь, и она здесь с Чеширом и двумя гостями, и они оба отказываются войти без них». «Что ж, это, должно быть, сестры Лэнс», — сказал Уоллер. «Вы собираетесь подчиниться, мистер Куин, ты причинил им боль, и если ты сделаешь со мной что-нибудь, ты никогда не выберешься из дыры, в которую тебя заточит Аргус», — сказал Уоллер Оливеру. «Не пытайтесь меня, молодой человек». Дверь открылась, и Уоллер был наполовину прав. Чешир вошел внутрь, за ним последовали Бэтгерл, а также Нисса и Сара. «Ну, это не Ларел, это дочь Рас Аль Гула», — сказал Уоллер. «Итак, вы знаете о Лиге», — сказала Нисса. Уоллер только улыбнулся. «Дитя демона, моя работа — знать обо всем». Нисса никогда не встречала кого-то, кого она хотела бы нанести больше, чем эту Аманду Уоллер. Просто самодовольное отношение к ней, что ничто не могло ее коснуться, Нисса хотела все изменить. Она внимательно отметила и мужчин, и оружие, и как их лучше убить, не попадая под перекрестный огонь, особенно Оливера и Сару. Конечно, у Ниссы не было причин нападать на нее. «Вы, угрожая моей сестре или моей матери, и у тебя не останется достаточно, чтобы похоронить», — сказал ей Чешир. «Теперь, все решено, у нас есть информация, а именно о Чиэннова. Я знал, что ты не работал на нее, если это то, что ты хочешь знать».